Но вот как-то этот человек сообщил, что он поступил учиться в вечернюю школу и там совершенно перестал заикаться. «А почему?» — заинтересовался Леви. «Так, ведь там же не знают, что я заикаюсь». Еще факт из той же области патологии. В дореволюционных русских, а затем советских театрах успешно выступал актер Певцов. Заикавшийся в жизни, он без запинок говорил на сцене. Певцов считал, что на сцене не он, а другой человек, роль которого он исполнял. Власть психологической установки простирается даже на такие акты, которые могут совершаться автоматически, безотчетно, как, например, движение. Интересный случай описан французским психиатром Шертоном. К нему обратился больной с жалобой, что кисти рук так и остались неподвижными, а пальцы скрюченными после того, как сняли гипс, наложенный на искалеченные в автомобильной катастрофе конечности. Никакое лечение не помогало. Больной получил инвалидность. Но вот что обнаружили в клинике Шертона. Оказалось, что при выключенном сознании, в состоянии гипноза, под наркозом, подвижность кистей восстанавливается. Увидев на кинопленке, как движутся руки, больной был потрясен. Смещение мыслительных процессов в сферу бессознательного несет освобождение от сковывающих нас схем, готовых методов, установок. Создаются условия, когда мысль проявляет себя смелее, решительнее в поиске нового. Чтобы оттенить бесконтрольность инкубационного этапа, предлагают говорить вместо «я думаю» — «думается», подобно тому, как говорят «светает», «моросит», ибо здесь включаются такие механизмы мысли, коими мы не можем управлять. Как замечает поэт, «стихи не пишутся, случаются», — Вознесенский. Такое состояние предоставляет исследователю, вообще говоря, два преимущества. Бесконтрольность позволяет вовлечь в научный поиск весь прошлый опыт, всю наличную информацию. Ведь неосознаваемое – огромный массив знаний, о которых исследователь в данный момент не отдает отчет. Однако любой из компонентов массива может просочиться в поле внимания «я». Следовательно, тот факт, что не в нашей власти регулировать, что именно вспомнится в следующий миг, оборачивается преимуществами. Адамар называет сферу бессознательного «большой прихожей сознания», Гальтон — «приемной вельможи», где в ожидании аудиенции толпятся многочисленные посетители. Короче, плодотворность на этом этапе исканий находится в прямой зависимости от запаса знаний ученого, от его способности использовать все их богатство. Есть и другая сторона дела. Накопленная человеком информация, конечно же, не лежит в его памяти хаотической грудой сведений. Они приведены в согласие с принятыми наукой законами, принципами. Однако в инкубационной стадии факты, благодаря предоставленной им свободе от деспотизма «я», оставляют насиженные гнезда, вступая в непредусмотренный парадигмами века недозволенный альянс. Иллюстрируя эти процессы, проводит аналогию с тем, как представлял поведение атомов Демокрит. Он считал, что атомы сладкого имеют круглую форму, поэтому легко катятся по горлу, и их приятно глотать. Атомы же горького — скрючьями, оттого их проглатывание вызывает неприятные ощущения. Зато они способны сцепляться друг с другом, образуя самые разнообразные атомарные колонии. Так же ведут себя и идеи, когда им предоставлена полная свобода поведения. Но вот одно из бесчисленных сочетаний оказывается вдруг удачным. С ним и приходит решение. Бесконтрольностью мысли в инкубационной стадии обусловлена и ее внезапность, непреднамеренность. Идеи приходят тогда, когда они этого захотят, а не в то время, когда мы желаем их прихода. Ждать идею, замечает Полли, все равно, что ждать выигрыша в лотерею. Добавим, однако, что в лотерею играет тот, кто, по крайней мере, приобрел лотерейный билет. Иными словами, на успех в науке можно рассчитывать лишь тому, кто обеспечил тылы, располагает обширными знаниями и эффективной программой поиска.